На той стороне площади мелькнули скуластые, чуть раскосые лица учеников. Тоже чудо чудное. Думала ли она когда-нибудь, сходясь в смертельных схватках с кочевниками, что станет учителем у отпрысков могущественнейших степных родов? Тогда она бы без разговоров зарубила человека, который сказал бы подобное. А теперь юные батыры идут вместе с ней спасать ее родича. Пора. Радомира проверила арбалет с болтом, напитанным остатками силы Мараны, спрятанный под полой старенького тулупчика, позаимствованного в каком-то сарае на окраине Чердынки, согнулась в три погибели, втянув голову в плечи, и шаркающей стариковской походкой вышла на площадь. Охрана тут же всполошилась, но, увидев одинокую старуху, воины успокоились. «Это, наверное, их марашка явилась за своими дикарями», заявил один из воинов, и гвардейцы дружно весело заржали. Уголки губ старой воительницы дрогнули. Она подняла голову и ожгла ненавидящим взглядом говоруна, оказавшегося по совместительству командиром пятерки и единственным одаренным. Эллин не успел ничего сделать, а заговоренной силой пряхи судеб болт уже расколол его дурной череп, в который пришла гениальная мысль оскорбить богиню в присутствии ее жрицы. Радомира взмахнула рукой, и брошенный ей нож воткнулся в глазницу стоящего рядом с командиром воина. Гвардейцы схватились за оружие, но было уже поздно. Смертельно жалящими тенями среди них плясали кочевники. Спустя мгновение все было кончено, и Радомира с учениками принялась оказывать помощь своим людям. Нет, не зря она пошла за кровавым ярлом. Это же так чудесно снова испытать радость и азарт боя, почувствовать, что в жилах течет кровь, а не холодная водица, снова ощутить себя молодой. Сольвик старалась шаг в шаг двигаться вслед за своим учителем, не забывая при этом внимательно поглядывать по сторонам. Учитель всегда говорит, что хороший маг должен видеть и анализировать все, что происходит вокруг него. Слово такое чудное – анализировать. Что значит изучать, разбирая целое на более мелкое? Сольвик за время, проведенное с учителем и профессорами Юнгами, выучила много диковинных умных слов и понятий. Учиться ей нравилось, особенно маги. Подумать только, она, обычная нищенка из трущоб, в одночасье стала дворянкой и магом. Все, что происходило с ней прошедшие месяцы, напоминало какую-то сказку. Не всегда добрую, но кому, как не ей знать, что жизнь вообще, штука беспощадно жестокая. Но Сольвик верила, что у ее сказки конец будет обязательно счастливый. И она даже знала какой. Тот сон, где учитель кружит ее, держа на своих сильных добрых руках, а в животе порхают бабочки. Она помнит до сих пор и не забудет никогда. Правда, господин привез из степи еще трех девочек-зазнаек, и это беспокоило Сольвик, но не так, чтобы очень. Она видела, что наставник относится к ним скорее, как к маленьким непоседливым сестренкам, чтобы эти задаваки о себе не воображали. То, что учитель точно так же относится к ней, ее не волновало. Им самой богиней предначертано быть вместе. А кто в здравом уме пойдет против богов? Хотя учитель может. Он, вообще, высших не жалует и ни капли их не боится. Сольвик как-то заикнулась, что покровительство какого-либо божества дает существенный прирост сил, и нарвалась на серьезную отповедь. Запомни, ученица, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Боги созданы из энергии веры и делиться ей не любят, потому что это означает отдать кому-то часть себя. И если они однажды облагодетельствовали тебя, это словно он произнес, скривившись, будто набрал полный рот кислой мороженой клюквы, то потом обязательно возьмут плату на порядок больше, чем ты сможешь отдать. Посвящая себя кому-то из высших сущностей, ты, фактически, обрекаешь себя на добровольное рабство. А как же Хель? Учитель усмехнулся. У Хель на нас какие-то свои планы, но это не значит, что мы должны идти у нее на поводу. Более того, он кровожадно оскалился, у нас ведь тоже могут быть на нее свои планы, и подмигнул ученице. Все внутри Сольвик тогда похолодело, от ожидания божественной кары за такое неуважительное кощунственное высказывание. Но ничего такого не последовало, совершенно ничего, хотя, девочка чувствовала, что повелительница стужи где-то рядом, и, как ни странно, она вовсе не гневается. Она ткнулась лицом в твердую спину идущего впереди наставника. Все-таки замечталась. Но что поделать, если ей, когда она думает о приятном, не так боязно, а ей действительно было до тошноты страшно. Нет, она не боялась предстоящей схватки, ранения или смерти, к этому страху она давно привыкла, еще в трущобах. Сольвик да Колик боялась подвести учителя. Словно, почувствовав напряжение, царившее на душе у девочки, Он обернулся и тепло улыбнулся. «Эй, куда подевалась моя бесстрашная ученица?» Парень провел обледенелой рукавицей ей по носу. «Улыбнись, все будет хорошо». Дождавшись ее улыбки, он снова перевел свой взор на площадь перед пакгаузами, огороженную колючей проволокой и ярко освещенную фонарями. С души девочки словно упал камень. Появилась уверенность, что все будет хорошо, просто замечательно. Наставник повернулся к ним, его лицо было серьезное, а глаза горели в темноте каким-то потусторонним светом. Он был так мужественно красив. Сольвик прикусила губу, чтобы сдержать дурацкое непреодолимое желание броситься к учителю и прижаться к нему, утонув в объятиях. Дура. Самая настоящая дура. Им сейчас предстоит бой, а она думает о каких-то глупостях. Чтобы скрыть бросившуюся в лицо краску, она отвернулась и, зачерпнув пригоршню снега, ткнулась в нее носом. А наставник, тем временем, уже давал распоряжение Мирине со Стасом, сосредоточенно глядящим на него и кивающим после каждой рубленной фразы. «Сможете?» Они испытующе посмотрел на пару. «Легко», — залихватски тряхнула выбившаяся из-под шапки челкой девушка. Ее парень осуждающе взглянул на нее, но тоже кивнул. «Справимся, Ярл, тогда, действуйте». Мирина со Стасом скрылись в темноте, направившись в ту сторону, откуда они только что пришли. Куда это они со своими дурацкими мечтаниями она все пропустила? Стыдно-то как. Сольвик, спокойный голос учителя вернул ее в чувство. «Видишь тот фонарь?» Он показал ей на качающийся на ветру и тускло мерцающий фонарь, освещающий окраину села и часть железнодорожных путей. Для чего его там поставили, непонятно, ни улицы, ни каких-то построек там не было. Попробуй погасить его своим даром. Не волнуйся, время есть. Вспомни, чему я тебя учил. Глава 10. Нехватку личного состава имперцы компенсировали грамотно налаженной системой обороны. Высокие, длинные сколоченные из досок бараки с огромными воротами по торцам, через которые внутрь вели железнодорожные пути, были в несколько рядов огорожены переплетенной между собой колючей проволокой с развешанными на ней стеклянными и металлическими предметами. Пробраться через эту путаницу, не подняв на уши все село, просто невозможно. Дополнительно, все пространства вокруг освещали прожектора. На въезде к пакгаузам установлен шлагбаум и пост из двух человек. Периметр обходит двойной патруль. Дойдя до поста, они остаются греться у костра, горящего в металлической бочке, а двое постовых идут на обход. Так командир Эллинов решили проблему с обморожениями. Люди просто не успевали поморозиться, периодически отогреваясь у огня. В общем, подобраться незаметно к объекту совершенно нереально. С помощью менталистики четверых настороженных воинов я не нейтрализую, разве что отвлеку их внимание. Да и то, если мне поможет Мирина. Девочкой надо заняться. Такой редкий дар упускать нельзя. А значит, как закончится эта операция, буду разговаривать с ней. Думаю, от возможности войти в рот и стать еще одной моей ученицей она не откажется. Разве что Тихий будет против. Парень себе на уме, несмотря на мою прошлую обработку. Да и спала она уже за прошедшее время. Так что ребята сейчас со мной лишь потому, что им это выгодно, да и деваться некуда. Но кто знает, какие у них планы. Доверия к ним пока нет. Сегодняшняя вылазка частично должна показать их настрой. Ну а там видно будет, что с ними делать. Захотят остаться, пусть присягают роду. Нет, придется с ними расставаться. Кормить и обучать чужих людей – напрасная трата ресурсов. Значит, так, Стас, Мирина, этих, я кивнул на как раз сошедшихся у поста караульных, надо отвлечь. Дайте мне хотя бы секунд 30. Сможете? Легко. А девочку-то от адреналина колбасит. Вон как глазенки блестят. А я думал, ее со страху потряхивает. Нехорошо это. В таком состоянии может дел натворить. Но и переигрывать поздно. Да и Стас притормозит ее, если что. Они практически, с детства работают вместе, друг друга знают, как облупленных. Сделаем, Ярл. Ярл, вот как, похоже, Тихий свой выбор сделал и переживаю я зря. Отлично, коли так, эти двое мне нужны, перспективная парочка. Остальная часть банды, как бы цинично это ни звучало, всего лишь мясо. Простые воины, дальше им не шагнуть. Стас с Мириной ушли. Теперь надо заняться ученицей. Девочке, несмотря на ранний и чересчур богатый жизненный опыт, предстоит первый бой, вот и нервничает. А нам, магам, это делать противопоказано, особенно молодым. Можно очень сильно навредить себе и окружающим. Сольвик об этом знает и, Даже, старается держать себя в руках, но получается не очень. Ничего, научится еще, какие ее годы. А пока надо занять ученицу делом. Сольвик, видишь тот фонарь? Попробуй погасить его своим даром. Я почувствовал ее неумелые манипуляции с энергией, улыбнувшись, положил руку на плечо. Не волнуйся, время есть. Вспомни, чему я тебя учил. Она с благодарностью посмотрела на меня и, закусив нижнюю губу, перевела взгляд на фонарь. Спустя несколько секунд светильник замерцал сильнее и погас. Ученица с торжеством в глазах повернулась ко мне. «Молодец, видишь, перестала волноваться и все получилось. Помнишь, мы с тобой говорили о взаимосвязи магического сопротивления и концентрации мага. Сейчас ты получила наглядный пример такой связи. Как научиться, если не получается не волноваться?» Поникнув, прошептала девочка. «Ты уже учишься», — ободряюще улыбнулся я. «Медитации, дыхательная гимнастика, физические нагрузки, анализ сделанного за день. Все это нацелено на то, чтобы повысить твой контроль. Но и это лишь незначительная часть, костыли, которые помогают тебе двигаться вперед. Главное же, я сделал паузу, наблюдая, как ученица с нетерпением ловит каждое мое слово, просто набраться опыта». На лице девочки отразилась целая гамма эмоций. Растерянность, разочарование, непонимание и детская обида. «Ну как, если я не могу не волноваться?» — спросила она, не скрывая своего замешательства. «Ценой невероятных усилий, иногда, совершая ошибки, а порой и рискуя всем, что у тебя есть, я сделал паузу, давая ученице возможность осмыслить мои слова. Понимаешь, Сольвик, волнение – естественное состояние для любого мага, особенно для новичка. Важно не пытаться подавить его полностью, а научиться контролировать, направлять в нужное русло. Не надо воспринимать тревогу, беспокойство, раздражение, страх, как врага. Возможно, таким образом, твой внутренний голос, интуиция предупреждают тебя об опасности, говорят, что происходит что-то не то. И здесь главное, не давать чувствам парализовать твою волю, проанализировать ситуацию, определить причину беспокойства и принять необходимые меры. Но об этом мы еще поговорим. А сейчас пора разобраться с имперскими воришками, решившими прихватить наши с тобой богатства, пошутил я. Видишь, полные склады нахватали. Девочка доверчиво улыбнулась. В это время со стороны железнодорожных путей послышался визгливый скандальный женский голос. «Опять нажрался, скотина, пьянь подзаборная, сволочь, и дружки твои такие же». Из темноты на свет вывалилась парочка, в которой даже я с трудом признал Мирину со Стасом. Тихий в какой-то затрапезной телогрейке и рваной шапке, пошатываясь, едва не падая лицом в землю, ничего не видя перед собой, на заплетающихся ногах зашагал к посту. Следом со злым красным лицом и растрепанными волосами, охаживая по бокам непутевого кавалера здоровенным дрыном, спешила Мирина. На шум сбежались делающие обход караульные. Весь квартет вояк, похохатывая и перешучиваясь, принялся наблюдать разыгрываемую перед ними комедию. «Не тронь друзей, паскуда!» — повел плечами Стас и небрежно отмахнулся от подруги, попав ей по лицу. «Ах ты, тварь!» — взвизгнула Мирина и бросилась на парня, вцепившись ему в волосы. Они рухнули в снег и покатились к шлагбауму. Конфликт перерастал в пьяную драку. Ребята умеют работать тонко, сказывается криминальный опыт. Главное, чтобы на шум не сбежался весь контуберний с деканом во главе. Хотя нет, не успеют. Катающаяся в снегу парочка неожиданно для наблюдателей расцепилась, и два имперца, захрипев, рухнули, пробитые болтами. «Сиди здесь», — скомандовал я Сольвик и бросился вперед. Мгновение, и еще один воин скребет руками и ногами по снегу в предсмертной агонии. Это уже я постарался. Четвертого добил уже магией. Убедившись, что караульные мертвы, махнул рукой ученице. Девочка тут же подскочила к нам. «Держишься у меня за спиной, вперед не высовывайся. Мирина, Стас, молодцы», — похвалил я артистов. «Оставайтесь здесь. Если кто появится, дайте сигнал и уходите. В бой не лезьте». Тихий кивнул. Мирина, молча, с полубезумной улыбкой глядя на трупы, прижалась к плечу парня. «Странная она. Хотя, кто рядом со мной не такой? Все мы тут немного сумасшедшие». Казармой контубернию служила деревянная пристройка к складу. К счастью, устроенные нами концерты бой не всполошили вояк. Крепко спят. Самым оптимальным вариантом было бы подпереть дверь да поджечь строение. Но ведь тогда загорятся и подгаузы. А там столько всего нужного. Мы с Сольвик, «Конечно, справимся с пожаром. Только вот, зарево всполошит раньше времени гвардейцев. Да и основная битва еще впереди, силы тратить не хочется, мало ли как сложится ситуация дальше. Значит, придется действовать по-другому». Я приложил ладони к шершавым доскам строения, за которыми чувствовалось биение жизни. «Эх, жаль я не лекарь, насколько было бы сейчас проще. Карла бы сюда. Хотя, вряд ли он смог бы помочь. На Мидгарде все медики посвящены богам и богиням жизни, а те не одобряют, когда их адепты используют свой дар для убийства. Ничего, справимся своими силами. Тем более давно не тот немощный мальчик, который попал сюда 1,5 года назад. Держи арбалет», едва слышно прошептал я и передал ученице заряженное оружие, «на тебе окна. Если кто полезет, стреляй». Девочка спокойно, словно я предложил ей помыть посуду или прибрать в комнате, кивнула. В Сольвик я не сомневался, крови она совсем не боится, нажать на спуск рука не дрогнет. Стараясь не шуметь, подпер взятой с поленницы жердью дверь. Время пришло, я закрыл глаза, погружаясь в саму сущность этого мира, растворяясь в ней. Сейчас я каждой частичкой организма чувствовал пульсацию беснующихся вокруг меня энергий, плетущую свои кружева магию, расползающееся от обогревателя в казарме тепло, биение сердец, движение крови в венах врагов. К сожалению, я не умею работать с жизнью. Пожалуй, единственная магия абсолютно недоступная мне. Зато я умею другое. Умел. Сейчас проверим, сохранились ли у меня старые навыки. В моем сознании возникла картина воздушной смеси, наполняющей помещение. Каждая молекула, словно крошечная сфера, вибрирующая на своей частоте. Я сосредоточился на молекулах кислорода, отмечая их уникальный ритм и пульсацию. Медленно, словно ювелир, ограняющий драгоценный камень, я начал выделять кислород из воздушной смеси. Невидимая сфера, действующая как фильтр, повисла по центру казармы. Других газы свободно проходили сквозь ее стенки, тогда как кислород отталкивался от заданных мной границ. Не спеша, чтобы не сбить концентрацию, я стал расширять сферу, выталкивая такой необходимый для существования жизни газ, испаляя ее действия. И вот купол полностью накрыл помещение, в котором спали эллины. Воздух внутри превратился в непригодную для дыхания удушающую смесь. Люди начали задыхаться. Я чувствовал, как уходит жизнь из человеческих тел. Слышал, что кто-то разбил оконное стекло, желая впустить в помещение воздух. Бесполезно. Сфера не пустит нужный им кислород. Двери задрожали под ударами, пытающихся выбраться из смертельной западни воинов. Но вскоре все звуки затихли. Последним погас слабый магический источник декана. Все. Я вынырнул из состояния запредельной концентрации. Провел языком по пересохшим губам и почувствовал сладковатый вкус крови, вытекшей из носа. Это не магическое истощение, просто организму эмоционально тяжело выдерживать состояние, в котором я только что побывал. Зачерпнул пригоршню снега и умылся. Стало легче. Поискал взглядом ученицу. Сольвик смотрела на меня широко открытыми глазами, полными восхищения и обожания. «Учитель, вы их всех убили?» — восторженно прошептала она. Я кинул взгляд на разбитое окно, в котором, высунув наружу руки и повиснув на подоконнике, застрял труп с посиневшим, перекошенным лицом и арбалетным болтом, попавшим прямо в кадык. Как я и предполагал, рука у ребенка не дрогнула. «Пойдем, надо проверить, как дела у Радомира и Ардака». Отвечать на ее вопрос не хотелось. Да убил, просто задушил, как кутят, не дав ни единого шанса на сопротивление. Мне не было их жалко. Они воины, они пришли на эту землю убивать и умерли сами. Но все равно на душе было погано, особенно от этого восхищенного взгляда ученицы. И ведь я сам ее сюда привел, именно для того, чтобы дать ей возможность научиться, убивая, защищать себя и своих близких. Демоны, забери мир, где 12-летнюю девочку, только что спокойно пристрелившую человека, восхищает убийство безоружных людей. Почему везде, во всех мирах приходится убивать? Почему, если я не делаю этого, убивают меня даже на довольно гуманном и цивилизованном Туклине? Стоило показать мягкость, я тут же получил пулю. Согласен, там я занимался не совсем законными делами и осознавал риски. Но ведь когда я был простым музыкантом, происходило все то же самое. Правда, там мне удалось умереть своей смертью. Но то моя личная заслуга, а не отсутствие желания моих врагов. Кстати, в основном таких же музыкантов, как и я. Неужели нельзя по-другому? Меня ждет такая интересная аномалия, скрывающая в себе столько тайной возможности, а я вынужден заниматься какой-то кровавой ерундой. По пути к центральной площади вырезали еще один патруль. Гвардейцы почувствовали, что в селе творится что-то неладное, но разобраться, что к чему, не успели, нарвавшись на злого меня. Я и сам не заметил, как превратил троих человек в прах, использовав подарок Хель. «Живы?» Мы подошли к склонившейся над красивой зрелой женщиной Радомире. «Живы?» – проскрипела она. «К лекарю их надо. Бери грузовик, парней, и вези их к Карлу. А вы?» Она с затаенной надеждой и несвойственной ей благодарностью в глазах посмотрела на меня. «А мы у греков позаимствуем транспорт». «Греков? Пиндосов?» – криво усмехнулся я. «Странный ты человек, Ярл. Словно не отсюда?» Она мазнула по моему оставшемуся равнодушным лицу острым взглядом и криво усмехнулась. «Спаси тебя, боги, Рагнар, за родственников. На богов надейся, а сам не плашай. Поторопитесь, у них», — я кивнул на лежащих без сознания людей, — «каждая минута на счету». «Палак, гони сюда машину», — скомандовала старуха. Нукер взглянул на меня и, получив подтверждение приказа, со всех ног кинулся к околице. «От Ардака вести были?» «Нет, но и шума не слышно». «Это хорошо. Ладно, вы тут сами, а мы пойдем. Пора заканчивать, пока никто не спохватился, что мы тут хозяйничаем. Да и на станцию в любой момент может состав прийти». «Не придет?» — Радомира посмотрела в сторону пакгаузов. «Эллины поезда только днем гоняют». «Откуда знаешь?» «Да уж знаю», — усмехнулась она и добавила. «Я же свой товар не на ослах возила». «Понял. Хулдан, до прибытия в лагерь командует Радомира», — распорядился я. Кочевник молча кивнул и продолжил перевязывать снятого с креста совсем молодого парня. Хотел отправить с ними Сольвик, но передумал. Раз уж взялся делать из нее настоящую дворянку, надо доводить задуманное до конца. И не стоит говорить, что дворяне — это не кровь и дерьмо, а балы и развлечения. Воинское сословие, забывшее о своем основном предназначении, обречено на вырождение и последующее вымирание, причем не совсем мирное. «Ярл», — окликнула меня старуха, — «пусть твои нукеры ребят увезут, с тобой останусь». Я с удивлением обернулся. «Зачем?» — Радомира пожала плечами. «Правильно так будет. Ерундой не занимайся», — скривился я и нарвался на упрямый взгляд из-под косматых седых бровей. «Как есть баба-яга. Хочешь — оставайся», — махнул на нее рукой. «Мне даже лучше. Старая, в отличие от меня, в пограничье личность известная и авторитетная. А мне еще с чердынцами разговаривать, после того как с эллинами закончим». Только отошел от центральной площади, навстречу выскочил Возгля. «Ярл», — запыхавшись, выпалил он, — «эллины что-то почуяли. В казармах суета. Посылали разведку. Мы перехватили. Ардак Богатур велел тебя найти». «Что ж, этого следовало ожидать. Хоть времени прошло не так уж много, но сколько мы патрулей вырезали? 3-4, и пост на площади. Наверное, в определенное время они должны были отмечаться. Да и с имперцами, несмотря на разногласия, у командования связь должна быть. А тут везде тишина, и разведка пропала. Прикинуть, что к чему сможет даже ребенок. А в гвардию кого попало не набирают, там вояки опытные должны быть. А значит, в кочках о нашем нападении уже знают. Пока информация пройдет вверх по инстанциям, пока там примут решение, поднимут по тревоге людей, выдвинутся сюда. Ну, и ехать еще 4 часа. До рассвета время есть. Немного, на самом деле. На первый взгляд, бывшая школа казалась совершенно необитаемой. Тишина, темные окна, только ветер хлопает оторванным листом железа на козырьке крыльца. Но это лишь на первый взгляд. А если приглядеться, можно увидеть пятна крови и следы волочения на заметенном поземкой дворе. То тут, то там за стеклами мелькнет тусклый отблеск фонаря или белое пятно вглядывающегося в темноту лица. «Уже повоевали?» — присел я рядом с Ардаком, перематывающим руку Яру. «Да, господин». Он попытался вскочить, но я его остановил, положив руку на плечо. Они заподозрили что-то. Послали воинов посмотреть. 10 хороших. Пришлось убить. Яра ранили. Он отвесил подзатыльник поникшему парню. Марик и краткое от Эмейл Гбылда и великим богатуром себя возомнил. «Сколько их там?» Я кивнул на школу. 10 3, спокойно сообщил степняк. «Уверен?» Ардак лишь пожал плечам. Сомневаться в его словах причин не было. Просто так нукер воздух сотрясать бы не стал. Демоны, откуда столько наврать кентарх не мог? Значит, роды сюда подкинули людей после ухода имперцев. Не думаю, что это по нашу душу. Скорее, тут какие-то внутренние терки, но расхлебывать нам, знал бы, что в селе полсотни бойцов ни за что не полез бы, хотя, ради того, чтобы заполучить Радомиру с ее людьми, рискнуть все-таки стоило. Теперь же осталось решить, как выкурить эллинов из здания, идти на приступ хорошо укрепленных позиций, занятых превосходящими количественно и качественно силами, самоубийство. «Готовьтесь», — скомандовал я своим людям, «Сольвик, бегом к Радомире, уходите из села». «Нет, учитель», — упрямо вскинула голову девочка, и, натолкнувшись на мой яростный взгляд, протараторила мои же слова, сказанные совсем недавно, ценой невероятных усилий, иногда, совершая ошибки, а порой и рискуя всем, что у тебя есть. «Вперед не лезь, твое дело смотреть и учиться. Тихий, Мирина, приглядите за ней». «Да, учитель», сколько радости у ребенка от того, что сейчас придется рисковать жизнью. «Хорошо, ярл», отозвался Стас. «Ну, что же, ждать смысла нет, время работает на противника». Нукеры с учениками заняли позиции, взяв под прицел окна, а я, используя магию, попробовал поджечь нижние венцы школы. Каково же было мое удивление, когда мои попытки встретил нешуточное сопротивление, причем на энергетическом уровне. Я крепко выругался. Помимо трех десятков гвардейцев в казармах засел довольно сильный маг, демоны. Наше счастье, что враг не знает, сколько нас здесь на самом деле, а может просто уйти, воспользовавшись их замешательством. Нет, не получится. Почувствовав меня, противник запаниковал. «Господин», — раздался хриплый шепот Ардака, — «эллины выдвигаются». «Вижу», — я прищурился, вглядываясь в темноту. Действительно, две ловкие фигуры выскочили в распахнувшиеся окна и тут же откатились, укрывшись за дровяником. За ними густо посыпала основная группа. Послышались щелчки арбалетных выстрелов, и трое гвардейцев, завывая, закрутились на земле. Правда, один буквально тут же затих. В ответ над нами пролетел ворох болтов и, что самое поганое, я услышал стрекот магострелов. «Никому не высовываться», — скомандовал я, ставя защиту, под которую еще попали Сольвик и Стас с Мириной. И тут эллины пошли в атаку. Ночная тишина взорвалась лязгом металла, криками, звоном тетивы. Все смешалось в кровавой круговерти боя. Я разрядил арбалет в несущегося с яростным криком к подраненному яру гвардейца. Два рослых и подвижных, как ртуть воина, в ответ выстрелили в меня из самострелов. Поняв, что пробить защитный полог не получится, смельчаки выхватили короткие мечи, тут же окутавшиеся всполохами энергии, и бросились в нашу сторону. Толкнуло им навстречу вымораживающую воздух волну энергии. Звук, похожий на взрыв хлопушки, слегка оглушили меня. Тьму фейерверком осветил сноп искр, вырвавшихся из груди одного из эллинов, и он, нелепо взмахнув руками, рухнул на землю, словно подкошенный. Ясно, рванул защитный амулет. Второй замешкался, но тут же подскочил ко мне, пытаясь достать, мерцающий алым светом, сталью. Я ушел от удара, одновременно с силой пнув его ногой в грудь. Гвардеец, отлетев на пару метров, врезался спиной в ствол березы. Крякнув, он тут же вскочил, развернулся, чтобы продолжить бой, но его настиг болт, выпущенный Мириной. Я сосредоточенно работал, уничтожая врагов огнем и льдом, не давая противнику прийти в себя и использовать численное преимущество. Вот только против магии мои заклинания не действовали. Мой оппонент был очень силен. «Кого, демоны разбери, принесло в эту дыру на наши головы». Обведя взглядом школьный двор, ставший полем боя, я пытался понять, откуда бьет маг. Неприятель действовал хитро, прячась за спинами гвардейцев. Те, в свою очередь, теснили моих нукеров с учениками. Парни дрались отчаянно, но силы были слишком неравны. Врагов почти втрое больше, и они лучше вооружены. Пока спасали мои защитные амулеты, ожидаемо показавшие себя выше всяких похвал, и то, что вражеский маг в первую очередь атаковал меня. Так дело не пойдет, надо менять тактику. «Стас, Мирина, ко мне!» — крикнул я, уклоняясь от летящего в голову обломка кирпича. «Прикройте от стрелков!» Ребята бросились ко мне. Сольвик, как тень, следовала за ними. «Стрелки, к казарме! Целься в мага!» — раздался над полем боя молодой властный голос эллинского командира. «Сольвик, в укрытие!» — рявкнул я, бросая в сторону эллинов воздушный кулак. Девочка метнулась под прикрытие забора, но тут взвизгнула и упала на снег, зажимая руку. Амулет у хана не выдержал перегрузки. Хорошо, что не рванул, как у того гвардейца. Рядом с ней уже суетился Стас, доставая из сумки бинты. Я бросил взгляд на поле боя. Мои парни, пользуясь суматохой, вызванной перегруппировкой гвардейцев-лучников, отошли и укрылись за забором. Эллины, в свою очередь, вернулись под прикрытие школы. Во дворе остались только я и Мак. Невысокий, худощавый парень лет 25. Лицо аристократичное, в обрамлении черной бороды кажется особенно бледным. Взгляд темных глаз с яростью прожигает меня. Одет так же, как и гвардейцы, только богаче. Мы стояли, замерев напротив друг друга, как в хреновом третьесортном боевике. Он начал действовать первым, пустив в мою сторону огненный шар. Защитный полог выдержал удар, но просел довольно сильно. «Силен, гаденыш!» – прошипел я и резко метнулся в сторону мага, одновременно выпуская перед собой волну холода. «А-а!» – заорал маг, отпрыгивая в бок. «Достать я его не достал!» Но откатом от лопнувшего полога по источнику ему прилетело сильно. Он заметался, уходя от воздушного кулака, брошенного мной вслед за стужей. Но парень уже опомнился. Взмах рукой, и меня окатывает волной жара. Не пройдет. Усмехаюсь я про себя, уплотняя защиту. Следующих несколько минут мы танцевали вокруг школьного двора, обмениваясь ударами. Мальчишка оказался сильным противником, опытным и изобретательным. Я даже поймал себя на мысли, что получаю от этого поединка удовольствие, но все равно, чувствовалось, что парень уже на пределе, его движения стали медленнее, заклинания, слабее, он все чаще ошибался, пора заканчивать, решил я и, собрав всю свою силу, ударил, в тот же миг, резкая боль пронзила левую руку, а молодец Эллин, дождался, когда я выложусь в атаке и шарахнул в ответ, только меня слегка подпалило, а мое заклинание прорвало защиту и взвелось в небо фонтаном искр, напоровшись на сильный амулет. Парень ошарашенно замер, пытаясь проморгаться. Не теряя времени, я бросился к нему. Он, еще не совсем понимая, что происходит, вскинул руки, пытаясь защититься. Удар ногой в солнечное сплетение, и маг скрючивается на снегу, судорожно хватая ртом воздух. «Не убивай!» Задыхаясь, прохрипел он. «Сдаюсь. Кто ты такой?» Задал я вопрос, мучивший меня все это время. «Федор Евпатор». Парень попытался встать, но слабость не позволила, и он опять завалился на снег, сверля меня ненавидящим взглядом. «Вот как, тезка значит, да еще и из имперских аристократов. Но какого демона он делает здесь? Зачем?» Тихо спросил он. «Что зачем? Зачем ты напал на нас? Ты же знаешь, что роды не простят тебе этого. Он серьезно? Пришел на чужую землю грабить и убивать и спрашивает, зачем на него напали? Вы незваными пришли на мою землю?» Я пожал плечами. «Вот и все. Это была ничья земля», он презрительно скривился, у Ингвара Новгородского не хватило силы и духу забрать ее, «значит она наша, по праву сильного, ошибаешься, Евпатор», я вернул ему презрительную усмешку, «это моя земля, по праву сильного», немного ментального воздействия и парень побледнел, но собрав в кулак волю, он все-таки сумел подняться на ноги и встал передо мной, покачиваясь и пытаясь натянуть высокомерную улыбку на трясущиеся губы. «И кто ты такой? Очередной варвар из вольных охотников, возомнивший себя равным древним родом?» Я не успел ответить, как за спиной послышался скрипучий голос Радомиры. «Рагнар Кровавый, ярл пограничья и заброшенных земель. И сдается мне, Федор Евпатор, младший сын главы рода, кровь ярла по древней вашей будет. И бурятская пословица Марик и краткая от Эмейлдблде, если не имеешь коня, не готовь седло, переносный смысл, ничего не имея, собрался что-то делать». Глава 11. Ярл разместили людишек, стало быть, харчи тоже подсчитали, стало быть, гречи с ячкой хватит, стало быть, канстерва-то жить есть мал-мала, стало быть, мясцо выше, седмицу, стало быть, продержимся, стало быть, а там пурга, стало быть, стихнет, стало быть, охотники снова на промысел выйдут, стало быть, ходоков по родне отправим, не пропадем, стало быть, скороговоркой доложил старик Лисьяр, стянув с седой головы, потрепанный жизнью и молью, трюх. При этом он то и дело опасливо косится на стоящую по правую руку и чуть позади меня Радомиру. «Думаешь, будет пурга? Дык обязательно будет, стало быть, ярл. А как иначе, стало быть, колени крутит с ночи выше, верная примета», ярл Лисьяр задумался, словно вспоминая что-то, и добавил, «стало быть, ну да, а как же оно без этого, чтобы старшина лесорубов обошелся без своего, стало быть, эта же земля со своей оси сойдет, раздражает, конечно, но я хоть и ярл, а приходится мириться с косноязычием старика, потому как зело полезным дед оказался. Они пришли, едва стихли звуки битвы. Лисьяр, Сокол и Кайсар, уважаемые в Чердынке люди, старшины артелей, пришли, чтобы попросить защиты, пообещав в обмен присягнуть на верность невесть откуда появившемуся ярлу пограничья. Тут, явно, не обошлось без старой ведьмы. Не знаю, что она пообещала чердынцам, чем поманила, но настроены мужики были серьезно. И все бы хорошо, люди мне нужны. В первую очередь, конечно, воины. Хотя и рабочие руки не помешают. А тут три артели с чадами и домочадцами, причем одна кайсаровская из охотников-промысловиков. Не аномальных, обычных. Дичи к столу каждому отведать хочется, да и пушнина весьма хорошо уходила до войны. Но как же все это не вовремя? У меня воинов раз-два и обчелся, к Эллинам должна прийти помощь из кочек, а тут куча некомбатантов, свалилась как снег на голову. И ведь не прогонишь. Это первые жители пограничья, решившие присягнуть мне как хозяину местных земель. И в Чердынке теперь их не оставишь. Удержать село у меня сил нет, а уйду, вернутся Эллины, и тогда репрессии не миновать. Имперцы крови не боятся и гуманизмом по отношению к населению не страдают. Приказал Радомире заниматься эвакуацией мирника, благо, есть куда, рядом со складами и транспортным узлом у контрабандистов не может не быть баз. А сам с оставшимися нукерами, парнями Тихого и десятком добровольцев из местных охотников, выдвинулся в направлении города. Кровь из носу надо задержать имперцев, посланных на выручку гарнизону поселка. Заняли позиции в верстах в трех от Чердынки. Место выбрали удачное. Дорога здесь ныряет в низину, а затем идет тягучий извилистый подъем, поросший по обочинам не очень густым кустарником. Я с ученицей успел поставить на пути следования вражеского отряда несколько артефактных мин, в начале подъема и в конце. Не знаю, в каком количестве пожалуют к нам гости, но встретим мы их со всей душевной любовью. Только вот активировать мины, кроме меня и Сольвик, некому, основа тащить в мясорубку боя раненого ребенка, идея запредельно хреновая, но и выхода другого нет. Пришлось оставлять ученицу на высотке, под присмотром Ордока, с категорическим приказом уводить девочку сразу же после активации артефактов. Сам с пятеркой, укутанных в беленые полушубки, заросших, словно лешие, и основательных, как горы, мужиков-промысловиков залег внизу. Полдня мы провалялись в снегу, закоченев до состояния ледяных статуй, а имперцы не торопились на помощь своему гарнизону. Была бы у меня нормальная, устойчивая связь, отправил бы к кочкам дозор, который предупредит о приближении противника. Но со связью в пограничье беда, рядом с аномалией эфир практически постоянно забит белым шумом, сквозь который могут пробиться только мощные стационарные артефактные системы. Над мобильными рациями, способными работать в наших условиях, мы с профессором думать уже начали, но это дело на перспективу, может и не совсем далекую, но пока все же приходится замерзать в неведении. Имперцы так и не появились. Не знаю, что помешало протоспофарию отправить войска в Чердынку, но ушли мы из поселка ближе к вечеру совершенно спокойно. Переночевали в лесу, на заброшенной лесосеке, разместившись всем кагалом в относительно целом барке для рабочих. А на следующий день Радомира вывела нас к еще одной своей базе, как две капли воды, похожие на уже виденную нами. И началась бытовая суета. Почти полсотни людей, спешно покинувших обжитые места, надо разместить, обогреть, накормить, придумать, как наладить снабжение продовольствием и вещами первой необходимости. Что-то, как крупа, консервы, немного одежды нашлось на складах, но этого было абсолютно недостаточно. Вот и приходилось с утра до ночи крутиться, совещаться, оперативно решать то и дело возникающие проблемы и гасить конфликты. Лишь спустя три дня ажиотаж немного улегся. Мужики создали запас дров, охотники сумели завалить кабана и косулю, это не так уж и много, но продержаться неделю, а то и больше, хватит. В общем, жизнь худо-бедно стала налаживаться. О чем мне сейчас и докладывал Лисьяр, в силу авторитета, лет и опыта, выбранный беженцами временным старостой. Как думаешь, непогода долго продержится? То ж вон, а госпожу Радомиру спросить лучше, стало быть, она студеной владычицей служит, стало быть, староста опасливо покосился на поджавшую губы ведьму. Вопросительно смотрю на Воронову. Бабка никак не может смириться, что мы с ней теперь в одной упряжке, все в таинственность играет. Сутки пометит и перестанет, нехотя скрипит старуха, упершись пустым взглядом поверх наших голов в заснеженные верхушки деревьев. Радомира сегодня опять не в духе. Все гложет себя за потерю независимости. Плохо. За сутки пурга заметет все дороги и добраться до заброшенных земель станет проблематично. А мне нужно на базу. Значит, 2 часа на сборы, и уезжаем, скомандовал я. Лисьяр, через неделю пришлю одежду и провизию. Много не дам, поэтому поиск источников снабжения не прекращайте. Но и на рожон не лезьте. Нарветесь на карателей, погибнете все. Сделаем, стало быть, с готовностью кивнул старик, нахлобучив на голову шапку. Спасибо тебе, ярл, и тебе, дочь ворона, он низко, но без раболепия поклонился. Если еще люди под твою руку захотят пойти, стало быть, что им говорить? Если жизни ничего не угрожает, пусть по домам сидят, понадобится их служба, позову. Ну а если беда какая, принимай людей, только гонцов мне шли. Решать надо будет, где и как их размещать. И смотрите, на вас ваши бабы с ребятишками, кого попало не привечайте. То ж понятно, ярл, кивнул староста, пойду я, стало быть, ступай. Лисьяр ушел, а я повернулся к Радомире. Еще люди, старуха пожала плечами. Что ты хочешь? Простолюдинам нужна защита, а ты доказал свою силу. А ворон? Ворон стал шибко осторожным, презрительно дернула щекой Радомира. Больших дел за ним нет, так за мной, вроде, тоже. Калиновка и казненные каратели, разбитый гарнизон Чердынки и плененный маг, вырезанная застава Локопиных и уничтоженный отряд имперцев, с ироничным прищуром стала перечислять она. Здесь пограничье, ярл. Здесь все друг про друга знают и учитывают в своих раскладах. Лисьяр это понимает, а ты пока нет. Потому и советуюсь с тобой. Люди нужны, и без помощи я никого не оставлю. Но помогать всем у меня нет возможности. Я с укором посмотрел на Радомиру. Разговор о проявленной ей инициативе у нас уже был, но повторить лишним не будет. Контрабандистка еще не привыкла, что решение теперь принимает не она. «Всем и не надо», — обиженно пожевав губами, ответила она, — «сами все сделают. Нужен был человек, кто поведет людей за собой, кто скажет, что и когда делать. Почему не ты?» Радомира стыдливо отвела глаза. «Я старая женщина, ярл, княгиня Севера», — усмехнулся я. Радомира, вскинув голову, вперила в меня злобный взгляд, — «можешь не зыркать, неужели ты думала, я не поинтересуюсь, у кого принял присягу? Порой мне кажется, что я говорю не с юнцом, а со своим ровесником», — пробормотала ведьма. «Что ты хочешь от меня услышать, отрок с душой старика?» «Да, я испугалась истинных вороновых, осталось 3 человека, 3 слабых женщины, из некогда великого рода. Вороновы свое отвоевали». Она не злилась, не кричала, не шипела, как у нее бывает. Она говорила с холодным спокойствием, а на блеклые от старости глаза мерцали слезы. Сделав короткий шаг, я крепко обнял ее за плечи, сквозь толстую шкуру полушубка почувствовав, как напряглась ее спина. «Я не могу обещать сделать вороновых снова великими», — прошептал я ей в ухо, — «но я обещаю тебе, княжна, сделать все возможное и невозможное, чтобы твой род не прервался». Старуха напряглась, почувствовав, как нас обдало ледяной стужей. «Боги услышали твои слова, ярл. Скорее уж, богини», — улыбнулся я. «Кстати, не знаешь, что им от меня надо?» Радомира змеей вывернулась из моих объятий, отступив на шаг. Передо мной, упрямо сверкая глазами, снова стояла гордая воительница и жрица Мараны. «Не ведаю», — прокаркала жрица, насупив косматые брови, — «собираться пора, если до непогоды хотим добраться до заброшенных земель. Пора. Направь женщин, помощь Сольвик. Через 2 часа выдвигаемся, а я пока пленными займусь». Евпатор с его гвардейцами решил забрать с собой, благо, их всего 4, вместе с Федором. «Остальных имперцев оставлю здесь, пусть бараки строит, раз пополнение людей намечается. С 20 безоружных вояк охотники справятся, или прибьют по-тихому. Уж очень злые чердынцы на захватчиков. Впрочем, плевать, не жалко. Это мне, как боярину, пленных убивать не по понятиям, а местные особым благородством не обременены, да и лишние рты никому не нужны. К родным скалам приехали уже глубоко за полночь, как ни странно, без приключений. Вьюга, словно ждала, когда мы окажемся на месте. Стоило заглушить моторы грузовиков, как поднялся сбивающий с ног ветер. К пещерам мы пробирались уже на ощупь, борясь с летящим в лицо колючим снегом. Пленных имперцев подселили к кентарху с Борчуком Локопиным, да завалились спать. Как и предсказывала Радомира, непогода продержалась еще сутки. Время вынужденного безделья провели за разговорами да учебой. Едва стихла пурга, разгрузили грузовики. «Теперь у меня есть чем расплатиться с великим князем за помощь. Прилетит сокол, надо будет заказать побольше продовольствия. Оружия пока хватит, а чего не хватит, отберем у Эллинов. Сольвик и Радовичи Радомиры, под присмотром Карла, быстро пошли на поправку и потихоньку стали помогать по хозяйству. Постепенно к ним присоединился Кентарх, сам попросился, наплевав на презрительные взгляды евпаторов. Ну а нам лишние рабочие руки не помешают. Еще через неделю прибыли с докладом охотники от Лесера. Имперцы после разгрома чердынского гарнизона попритихли. Отряды карателей стянулись в кочки и за пределы города старались не выбираться. Снабжение теперь осуществлялось только по железной дороге. Вот тут охрану усилили, гоняя по перегонам платформу с солдатами и магической поддержкой. Что ж, я думал, этот момент настанет позже, но протоспофарий оказался труслив, а евпаторы со спартакидами не так едины, как мне представлялось изначально. Значит, пора приступать ко второй части моего плана. Ардак, не хочешь навестить родственников? Ты нас прогоняешь, великий, не говори глупостей. Бери кого-то из своих, сам решишь, кого, и езжай в степь. Передашь великому хану от меня послание. Я не подведу, ярл, гордо блеснул взглядом воин, когда выезжать. Сразу как соберешься. Через час нас здесь не будет. Со мной отправится Шулун и степняк. Поклонившись, выскочил из пещеры. Зимнее солнце, пробиваясь сквозь яркие витражи, изображающие богов Олимпа, причудливо играет разноцветными бликами на мраморном полу тронного зала, покрытого искусными мозаиками с изображениями победных битв и великих свершений Эллинской империи. В воздухе, насыщенном тяжелым ароматом благовоний, стоит тихий гул от шепота придворных лизоблюдов и шороха их одежд. Император Никифор, прозванный льстецами Богоравным, расплывшись рыхлым телом на возвышающемся над придворной толпой троне, с ленивой брезгливостью разглядывает копошащуюся у его ног, сверкающую золотом и драгоценными камнями людскую массу. Его пресыщенный взгляд нет-нет, да и задержится на какой-нибудь юной аристократке, но липко мазнув по едва начавшим формироваться прелестям, скользит дальше. Девицы, в свою очередь, бросают на лысого, похожего на сморщенную жабу, старого императора неумелые застенчиво пылкие взгляды. Ведь только лишь одно приглашение в спальню Богоравного может подарить избраннице и ее роду огромные преференции, а если удастся там задержаться, это же прямой путь в ряды высшей знати империи, а значит к богатству, влиятельности, власти. Именно для этого родители привели сюда своих, едва вышедших из детской поры, дочерей. Глава рода Евпаторов, Патрикий Ираклий к императору. Громкий голос глашатая эхом отразился от мраморных стен, привлекая внимание находящихся в зале. Никифор раздраженно поморщился. Он уже знал, с чем пожаловал к нему один из аристократов северных провинций империи. В зал для аудиенции с высоко поднятой головой, на которой серебрился короткий ежик седых волос, тяжело печатая шаги, вошел высокий, мощный мужчина с суровым волевым лицом воина. Гордый взгляд пылающих карих глаз презрительно пробежал по толпе и вперился в императора. Уголки губ воина едва заметно дрогнули, скривившись в сардонической улыбке. Оставшийся незамеченной присутствующими, мужчина успел напоказ почтительно склонить голову перед владетелем четвертой части обитаемых земель. Поклонившись, Ираклий вздернул гладко выбритый массивный с ярко выраженной ямочкой подбородок вверх и шагнул к трону. В зале царила полнейшая тишина. Все взгляды были прикованы к Патрикию. Многие в этой толпе были его соперниками, другие – завистниками, третьи – просто любопытствующими зрителями предстоящего спектакля. Только друзей и союзников у прибывшего с северной границы аристократа в этом зале не было. Евпатору стало не по себе от оценивающих, неприязненных взглядов. В душе бурлили ярость и презрение к этим напыщенным снобам, не ведающим вкуса смертельной битвы и горечи потерь. Но на холодном, словно окаменевшем, лице воина не отразилась ни одна эмоция. Закончив свой путь у ступеней трона, Ираклий поднял взгляд на императора. «Ваше императорское величество», — голос Евпатора звучал громко и твердо, при дворе так говорить было не принято. По толпе придворных прокатился возмущенный ропот, но Патрикий не обратил на него никакого внимания. «Я осмеливаюсь предстать перед вами с жалобой на протоспофария Стилиана. Его отказ оказать помощь моим воинам во время недавнего набега северных варваров привел к непоправимым потерям. В результате бездействия протоспофария был уничтожен десяток имперских воинов, а также гвардейцы рода Евпаторов, а мой младший сын попал в плен». При упоминании сына, щека Ираклия нервно дернулась. Патрикий до сих пор не мог понять, как самый сильный и искусный маг рода мог оказаться в плену у каких-то дикарей из глухих окраин цивилизованного мира. Никифор, не отрывая ленивого взгляда от Ираклия, медленно поглаживал рукоять своего скипетра. Его желчное лицо сморщилось, словно перезрелый финик. «Непоправимые потери», — произнес император, его тонкий скрипучий голос источал яд. «А что же, Евпатор, делали твои гвардейцы, пока варвары вырезали моих воинов? Пили вино или резвились с грязными северянками, не брезгующими спать со свиньями в своих свинарниках?» По толпе паркетных шаркунов прокатились подобострастные смешки. «Почему твой сын не пришел им на помощь? Почему сильнейший маг рода Евпаторов не пришел на помощь своим союзникам из рода Спартакидов?» Никифор бросался несправедливыми обвинениями сквозь оттопыренную губу. «Не ты ли год назад убеждал меня, что северные варвары слабы, и твой род с легкостью заберет под нашу власть пограничье и южные земли новгородцев?» Как раз Ираклий год назад ни в чем императора и его сановников не убеждал. Он, наоборот, был против этой авантюры, затеянной Михаилом Спартакидом, пожелавшим прибрать к рукам все поставки редких ингредиентов из пограничья. Евпаторов тогда практически поставили перед фактом. Деваться было некуда, пришлось исполнять волю императора. Хотя еще одна драчка роду и так в одиночку сдерживающему регулярные набеги степняков была ни к чему. Но сейчас это никого не интересовало. Зато, по обмолвке императора, становится понятно, кто стоит за сегодняшним позором. Так называемый союзник, коварный Спартакид. Архонт Евпаторов понял, что его род решили принести в жертву, назначив виновником неудавшейся аферы, приведшей к затяжному конфликту с Великим княжеством. Ираклий, кроша эмаль, стиснул зубы, в его глазах полыхнула жгучая ненависть, которую в этот раз он не посчитал нужным скрыть. А ведь совсем недавно Патрикий осуждал взбунтовавшиеся роды из южных пограничных провинций. Теперь же, униженный несправедливыми обвинениями, он сам был готов поднять знамя мятежа. А Никифор продолжал свое глумление. Похоже, слава рода Евпаторов пропала под вонючими юбками диких россок. В зале стоял откровенный хохот. Лицо Ираклия пылало от обиды за себя и свой род. Сильнейший маг рода попал в плен к свинопасам. Император оглядел насмешливо удивленным взглядом своих подхалимов, призывая их оценить иронию ситуации. И те его не подвели, осыпав Патрикия оскорблениями. Евпатор попытался возразить, перекрикивая толпу. «Ваше Величество, мои воины сражались мужественно, но внезапность нападения и численное превосходство врага». «Численное превосходство?» Никифор визгливо перебил его. «Или же слабость духа, или, быть может, неспособность твоих воинов справиться с обычными грабителями. Громкие имена ваших предков не могут служить щитом для вашей собственной некомпетентности». Евпатор стиснул кулаки, пытаясь сдержать гнев. Это было оскорбление, которое он не мог простить. «Ваше Величество, я готов доказать свою правоту». «Свидетельство». «Доказательство». Император прервал его снова, его взгляд стал холоднее льда. «Доказательства не нужны. Слабость рода Евпаторов очевидна. Ваш провал – отражение этой слабости. Запомни это. Ты и твой род – лишь блеклая тень былой славы предков. Уходи. Мы не желаем тебя слушать». Никифор вяло махнул изнеженной рукой, никогда не державшей оружие. Ираклий, стиснув зубы, затравленно смотрел на беснующихся вокруг него придворных и расплывшееся в глумливой усмешке лицо императора. Венценосец не просто обвинил его в некомпетентности, он намеренно пытается подорвать позицию всего рода Евпаторов. Значит, их списали. Что ж, если империя решила предать своих верных воинов, придется выкручиваться самостоятельно. Но видит боги, Ираклий, верный клятвам, всегда был готов погибнуть и пожертвовать всем родом за великую империю. Но сейчас, человек, сидящий на троне, своими словами избавил Евпаторов от всяческих обязательств по отношению к империи и императору. Патрикий гордо вскинул голову и, развернувшись на пятках, на негнущихся ногах направился на выход. За спиной оставался ехидный смех человека, по ошибке богов занявшего престол Эллинской империи, летящие со всех сторон, угрозы с оскорблениями дворцовых лизоблюдов. Погруженный в мрачные размышления, Ираклий не заметил, как добрался до резиденции рода в пригороде столицы. Иметь представительство в городе Евпатором, проводившем все время на северных границах империи, было ни к чему. «Отец, что-то случилось». Лицо сурового воина при виде дочери на мгновение просветлело, но всего лишь на мгновение. «Мы возвращаемся в Таврию», — резко отрубил он. «Но, папа», — возмутилась красавица. Ираклий прекрасно знал, что она хочет сказать. Поездка в столицу для любой провинциальной аристократки – событие на всю жизнь. К тому же они приглашены на большой императорский бал. Для Анастасии это шанс блеснуть, привлечь к себе внимание наследников влиятельных родов, обеспечить приличную партию. Только после сегодняшнего унижения появиться на балу – значит еще раз обречь себя и своих близких на позор и насмешки. Нет, род Евпаторов, род гордых воинов, а не дворцовых подхалимов, готовых ради призрачной благосклонности ничтожества на троне терпеть издевательства и бесчестие. Я сказал, собирайся, завтра утром мы должны покинуть столицу. ФРР. Анастасия вздернула точеный носик к потолку и, яростно сверкнув на отца из-под длинных густых ресниц изумрудами глаз, скрылась в своих покоях. Ослепленная обидой, она не заметила взгляда отца, смотревшего ей вслед с нежностью и болью. Ведь если ничего не получится придумать, Анастасия станет разменной монетой в переговорах с северянами. Федор, сильный маг и возможный наследник важнее дочери, которая хоть и любимица, но, как ни крути, всего лишь актив, способный удачным браком принести пользу роду. В порту родного Боспора их уже встречали, судя по встревоженному виду командира гвардии, с не очень приятными новостями. «Говори», — приказал Ираклий, едва ступил на причал. «Архонт, на границе замечены крупные отряды степняков, железная дорога до Росского пограничья перерезана. Почему не доложил раньше? Донесения поступили вчера утром, я должен был проверить, что спартакиды отошли. Я связался с их командованием, они сказали, что степняки – наша головная боль». «Вот как?» – брови Ираклия взметнулись вверх. «Что-то еще?» Офицер замялся. «Ну говори». «Только что пришло уведомление из канцелярии императора. Нас лишили оговоренной доли в доходах с пограничья». Лицо Ираклия закаменело. «Что ж, император сделал свой ход, теперь настала его очередь. Доведи по своим каналам до великого хана, что мы отведем войска от границы и предоставим коридор вглубь империи, если он даст гарантии безопасности для наших родовых земель». Гвардеец побледнел, но не проронив ни слова, с готовностью кивнул. «Через час жду тебя с Соланом у себя. Будем готовить посольство в обой пограничье и отзывай наших людей с фронта». Император предал Евпаторов. «Теперь мы свободны от клятв. Слушаюсь, Архонт». Глава 12. В пещерах стало тише и просторней. Уехали на одном из снегоходов Ардак с Шулуном. Им предстоял долгий, полный опасности путь в степь. Следом засобиралась Радомира. Пришла пора привлечь на службу контрабандистов, тех, кому можно доверять. И тут без княгини, ее связи и знаний местных реалий не обойтись. Упрямица первое время сопротивлялась титулованию, а потом смирилась. И правильно сделала. Пока есть хоть один живой представитель, род не угас. А то, что в Великом Новгороде забыли о некогда гремящих на всю Росскую империю северных князьях, меценатах, воинах, жрецах, политиках, так ничего страшного, напомним, надо будет. Вороновы теперь мои вассалы, а, значит, их признание существенно поднимет престиж Раевских. Так что в возрождении древнего рода я заинтересован не меньше самой Радомиры. Вместе со старой княгиней отправил оставшихся нукеров. Не дело ей шастать по пограничью в одиночку. Здесь тоже пришлось выдержать настоящий бой. Ведьма ни в какую не соглашалась на сопровождение. Все боятся, что ее секреты выведаю. По делу, конечно, боится. Она добровольно присягнула на верность, и теперь ее тайны, мои тайны, а упрямство и скрытность, в данном случае, только рождают недоверие. О чем я Радомире прямым текстом и сообщил. Пожевала губами, но поняла и приняла. Тяжело с ней, часто приходится, как с ребенком разговаривать, но и пользы немало. Да и нравится мне эта сильная и твердая, как сталь, женщина. Настоящая княгиня. В оба среди аристократов таких не встречал, разве что великий князь с Радомирой потягаться может, но Ладброк, правитель государства, ему положено давить мощью, а тут старая женщина в одиночку хранящая последние осколки славного рода. Вместе с княгиней ушел Тихий со своей командой, им предстоит вернуться в кочки и там залечь на дно. Мне нужны глаза и уши в городе, не думаю, что эллины до сих пор ищут ребят. Времени прошло уже прилично и, если парни не будут лезть на рожон, а я им это делать категорически запретил, все будет нормально. О том, что в отсутствие воинов на лагерь могут напасть, я не переживал. Мы с ученицей давно уже заминировали и усыпали все подступы к нашим скалам. Теперь пройти к нам можно только с моим или Сольвик сопровождением. И все, кому надо, об этом знают. Посыльные от селян в заброшенные земли не ходят, Нечего им тут делать. Мы сами к ним заглядываем или встречаемся в условленном месте. Да и система условных знаков, на случай форс-мажорных обстоятельств, обговорена. Эллины пока притихли, выбираясь из хорошо укрепленных населенных пунктов только крупными силами. Да и те умудрялись нет-нет пощипывать партизаны, воспрянувшие после разгрома чердынского гарнизона. Через своих эмиссаров я старался предотвратить такие спонтанные выступления. Рано. Надо дать возможность степнякам стянуться к рубежам империи. Большими силами Абылой действовать не будет. Зима и ранняя весна не совсем подходящая пора для боевых действий. Но угрозу границам мои союзники обозначат. Да и пути снабжения пограничья из метрополии перережут. А вот когда постоянное напряжение и недостаток всего самого необходимого скажется на боевых качествах и моральном духе противника, тогда настанет и наше время действовать. По моим расчетам, сразу после того, как завершится весенняя распутица. Пока же наша жизнь текла относительно спокойно и размеренно, но в воздухе остро ощущалось предгрозовое напряжение. Чуйка буквально вопила, что-то должно вот-вот произойти. Еще бы понимать что. Эта неизвестность больше всего и раздражала. Главное, чтобы с моей разбредшейся по всему пограничью командой ничего не случилось. Привык я уже к ним, и к ворчливой, своевольной Радомире, и к ершистым, не растерявшим блатного гонора, бывшим бандитам и к нукерам. Прилетел сокол, привез продовольствие, оружие, припасы, новости. Заодно удалось сдыхать наших невольных гостей. Правда, с условием, что младший Евпатор, мой пленник, а значит, в политических играх Федора можно использовать только с моего согласия. Разговор специально провел в присутствии Эллина, чтобы потом не было недопониманий. Заодно из парня взял обещание за моей спиной никаких действий не производить. А то знаю я твердость княжеского слова. Захотел, дал, захотел, забрал обратно. Тем более Ингвар политикой не упустит возможность использовать такой козырь, как сын одного из глав родов, ведущих войну против княжества. А теперь так не получится. Напичканный романтическими бреднями о благородных героях древности, юный грек болезненно щепетилен в вопросах дворянской чести и на нарушение принятых на себя обязательств не пойдет ни при каких обстоятельствах, даже под страхом смерти. Зато какое удовольствие мне доставили гримасы наследника, когда он узнал, кого нам удалось пленить, а потом, вдруг, вот неожиданность-то, понял, что использовать пленника в своих целях никак не выйдет, разве что косвенно. Еще большее удивление у Олега вызвало то, что обслуживание защитных артефактов на его красавце-дирижабле проводила Сольвик. Девочка очень остро переживала свое ранение, с чего-то решив, что виновата в нем именно она. Плохо училась, мало уделяла внимания своей подготовке, не сумела оценить ситуацию, подвела учителя. Все это она вбила себе в голову и с упорством оголтелой перфекционистки накинулась на учебу. А учитывая прекрасную память и светлую голову, это буквально мгновенно дало свои результаты. Фактически работу с Соколом можно считать ее экзаменом на профпригодность, который она с успехом выдержала. А самое главное, глядя на Сольвик, к учебе стали тянуться и наложницы, до этого относившиеся довольно легкомысленно к урокам, считая это причудой хозяина. Олег, все же попытался меня уговорить отдать ему Евпатора, мол, пригодится он в переговорах с имперцами и мятежными родами. Но я был непреклонен. Сам решу, когда и как распорядиться своим пленником. Потерпев неудачу, этот светлейший ухарь принялся переманивать к себе в экипаж ученицу, обещая личное покровительство, несметные богатства и офицерскую должность. И не врал ведь, все это предоставит в его силах. Да только ничего у него не вышло. Сольвик рассказал о разговоре мне, ну а я уже пригрозил Ладброку разорвать с княжеством любые отношения, если они продолжат заниматься ерундой.